Вдохновителем московского кружка шеллингианцев был дальний родственник Пушкина, даровитый юный поэт Веневитинов, 1805-1827. В доме его матери, Елагиной, чаще всего собирался их кружок. Веневитинов дал этим собраниям вокруг самовара или бутылки вина название «Общество Любомудров». В него входили такие же, как и он, архивные юноши, братья Киреевские, князь Адоевский, Кошелев, кроме того, профессора Погодин и Шевырев. Философствовать приходилось при закрытых дверях. Дней Александровых прекрасное начало осталось далеко позади. При Николае никакие кружки и общества не разрешались. Даже такое невинное занятие, как совместное изучение Канта, Фихты и Шеллинга, могло навлечь гонение. Пушкин с любопытством прислушивался к спорам в кружке Веневитинова, приглядывался к новому поколению. Ему нравилась их восторженность, их религиозное отношение к искусству, их жаркие споры о поэзии. Пушкин на лету схватывал сложные теории, но книг по философии в его библиотеке не было. В нем не было философской складки. Он думал от жизни, не от теории. В его словах «поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» было больше ясности и смысла, больше эстетической глубины и проникновения, чем во многих толстых трактатах по искусству. Тщетно пытались московские философы навязать поэту свои взгляды, убедить его писать стихи на философские темы, как раньше декабристы старались уговорить его писать на темы политические. Пушкин всех слушал и никого не слушался. Он шел своей дорогой и писал Дельвигу из Москвы. «Ты пеняешь мне за мозг, вестник, и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее. Да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые. Поп свое, а черт свое. Я говорю, господа, охота вам из пустого в порожнее переливать. Все это хорошо для немцев, присыщенных уже положительными познаниями, но мы, московский вестник, сидит в яме и спрашивает, веревка — вещь какая? Впрочем, на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да нота бене. А время — вещь такая, которую с никаким вестником не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают. 2 марта 1827 года. 9 лет спустя, сравнивая Петербург с Москвой, Пушкин писал. Немецкая философия, которая нашла себе в Москве, быть может, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее, влияние ее было благотворно. Она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения. Есть у него еще в отрывках неоконченных повестей две иронические характеристики этой московской молодежи. Вершинин. Один из тех людей, одаренных убийственной памятью, которые все знают и все читали, и которых только стоит тронуть пальцем, чтобы из них полилась их всемирная ученость. К этому вариант. Один из тех юношей, которые воспитывались в Московском университете, служат в Московском архиве и толкуют о Гегеле. Московские любомудры, следуя Платону и Шеллингу, считали, что красота и истина — это идеи, врожденные человеку, что искусство, как одно из высших проявлений человеческого духа, должно быть свободно. Не им было Пушкина этому учить. Во всем, что касалось творчества, он знал и понимал больше, чем все они вместе взятые. Не на чужих книжных теориях, на опыте собственного вдохновения вырабатывалось его понимание творческого процесса и отношения между художником и толпой. Московская философическая молодежь не прочь была вообразить, что такие показательные для Пушкина стихи «Поэту» и «Чернь» были написаны под их влиянием. На самом деле не они влияли на него, а могучий гений Пушкина накладывал на них свою печать. Соприкосновение с ним обостряло их и без того кипучую умственную жизнь. Он, как духовный кормчий, дал направление этому кружку, из которого вышли честные ученые и вдумчивые писатели. Пушкин вводил своих молодых друзей в творческую лабораторию, где происходит трудноуловимый, часто затерянный в веках процесс роста, обогащения, одухотворения разговорного языка, процесс, составляющий одну из тайн языковедения. Когда Бог посылает народу, еще не знающему письменности, вдохновенного певца, его мелодии, его чувства радостные и печальные, его слова передаются из поколения в поколение, но имя гения, его лицо, исчезают, расплываются в памяти людей. Так потерялся Гомер, в значительной степени Шекспир. Образ живого Пушкина, сделавшего для России не меньше, чем Гомер сделал для Греции, Шекспир для Англии, сохранился и мало-помалу стал одним из сокровищ русской культуры. Веселое добродушие Пушкина, его неизменная благожелательность и интерес к чужим мыслям, его умение приветствовать всякую искру дарования делало общение с ним легким и обогащающим. У Пушкина было очень доброе сердце. Он всегда был готов помочь, поделиться деньгами даже с чужими людьми. Но сильнее всего его доброта, его отзывчивость проявлялись в том, что он умел себя так держать, что его рост, его гениальность не подавляли других. Так легко нести свое превосходство могут только те, в ком большой ум сочетается с большой душой. Пушкин прямо наш, потому что он честен, и в нем человек равняется поэту, восторженно писал Соболевскому молодой Шевырев после нескольких месяцев знакомства с Пушкиным. С людьми, которые бывали ему чужды или неприятны, Пушкин и сам мог быть очень неприятным. Но когда вокруг него были люди дружественные, он почти всегда был в хорошем настроении и весь сиял заразительной одухотворенностью. Один из членов кружка Веневитинова, Тихонравов, позже ставший известным профессором русской словесности, вспоминал: «С какой жадностью прислушивались мы к задушевным, домашним импровизациям Пушкина о поэзии и искусстве. Беседы Пушкина о поэзии и русских песнях, чудесное чтение Пушкиным этих песен наизусть принадлежат к числу тех плодотворных впечатлений, которые содействовали образованию моего вкуса и развитию во мне истинных понятий о поэзии». Этой молодежи, воспитанной на иностранных учебниках и образцах, Пушкин передавал свой интерес к старинным историческим памятникам, к русской народной поэзии, заразил ее своей любовью к русскому слову. Вяземский уверяет, что Пушкин принимал ошибки в русском языке как личные оскорбления. Эти ошибки он определял слухом, чутьем, так как научно-русская грамматика еще была слабо разработана. Замечания Пушкина о структуре речи, о допустимых и недопустимых оборотах указывали путь. Молодой писатель граф Сологуб как-то спросил Жуковского, как надо писать какое-то слово. Ответ был простой: «А вот как мы с Пушкиным пишем, так и надо писать». Пушкин никогда никого не поучал. Он любил спорить, но в нем не было и тени наставительности, никакого желания навязать свои взгляды. Несмотря на славу, какой до него не пользовался в России ни один писатель, все та же в нем оставалась простота, скромность и неисчерпаемая непосредственная веселость. Когда елагинская молодежь стала издавать рукописный юмористический журнал «Полночная дичь», где высмеивали собственное глубокомыслие, Пушкин, по словам Жуковского, и охал, и хохотал, и прыгал при каждом слове. Один из новых знакомцев Пушкина, молодой профессор истории Погодин, оставил в своем дневнике любопытные записи, позже им дополненные в статьях и воспоминаниях. О Погодине писал Вяземский Пушкину в Михайловское. Здесь есть Погодин, университетский и, по-видимому, хороших правил. Он издает альманах в Москве на будущий год и просит у тебя Христа ради. Дай ему что-нибудь из Онегина или что-нибудь из мелочей. На следующий день после приезда Пушкина в Москву Погодин записал: «Пушкин приехал. Ехать к нему? Нет, не поеду». Он горел желанием познакомиться с поэтом, но боялся уронить свое достоинство, наткнуться на заносчивость, смущался перед знаменитостью. На следующий день, 11 сентября, он записал: «Веневитинов рассказывал мне о вчерашнем дне. Б. Годунов — чудо. У него еще «Самозванец», «Моцарт», «Наталья Павловна», «Продолжение Фауста», «Восемь песен Онегина» и прочее. Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу, какая-то немка Кирхгоф и грек в Одессе. До сих пор все сбывается. Два изгнания. Теперь должно начаться счастье. Смерть от белого человека или от белой лошади. И я с боязнью кладу ногу в стремя или подаю руку белому человеку. Между прочим, приезжает сам Пушкин. Я не опомнился. «Мы с вами давно знакомы», — сказал он мне, — «и мне очень приятно утвердить наше знакомство». Пробыл 5 минут, привертлявый и ничего не обещающий снаружи человек. Запись о гадалке особенно интересна, так как сделана сразу со слов правдивого Веневитинова, который накануне слышал это от Пушкина. Не один Погодин говорил, что Годунов — чудо. Успех трагедии в тесном кругу избранных придал возвращению Пушкина в свет особую художественную живописность. Александр Иванович Тургенев, верно отражавший суждения этих немногих, писал в Париж брату Николаю: «Пушкин написал прекрасную трагедию Годунов. Вяземский называет ее «зрелое и возвышенное произведение». Ум его развернулся. Душа прояснилась. Он вознесся до высоты, которой еще не достигал. 3 ноября 1826 года. В юности Пушкин был одержим поэтической общительностью. Готов был всем и всюду читать стихи, которые подхватывались раньше, чем он успевал записывать их. Он читал их лицеистам и гусарам в Царском селе, в Петербурге читал своим ветреным друзьям под зеленой лампой, читал у Жуковских, у Олениных, у братьев Тургеневых. По привычке делиться стихами присылал из первой ссылки то отрывки, то целые поэмы. Но Бориса Годунова, которого он писал с таким одиноким упоением, он ревниво таил даже от близких. В Москве на 3-й день после приезда Пушкин прочел трагедию в небольшом писательском кружке. Годунов произвел потрясающее впечатление. Погодин попал только на одно из позднейших чтений, 12 октября, у Веневитиновых. Там были Чаадаев, граф Вильгорский, братья Киреевские, Хомяков, Боротынский, Шевырев, Мицкевич. Вернувшись домой, Погодин пророчески записал: «Пушкин, ты будешь синонимом нашей литературы». Позже он так описал этот вечер: «Какое действие произвело на нас это чтение, описать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которые мы все знали наизусть. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Наконец, надо себе представить и самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, с тихим приятным голосом, в черном сюртуке и черном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тем, поэтическую, увлекательную речь. Первое явление выслушали спокойно, тихо или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущение усиливалось. Сцена летописца с Григорием всех ошеломила. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещениях Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков, да не спошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной, мы все просто как бы обеспамятили. Кого бросало в жар, кого в озноб, волосы подымались дыбом. Не стало сил воздерживаться. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах «Самозванца», «Тень Грозного меня усыновила». Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эван, Эвоя, дайте чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин воодушевился, видя такое действие, на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам поддавать жару, читать свои песни, потом начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя на плахе на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек, сцену с которой он написал верхом, и потом забыл наполовине, о чем глубоко сожалел. О, какое это было утро, оставившее след на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как кончился день, как улеглись спать. Да едва ли кто из нас и спал в эту ночь. Так потрясен был весь наш организм. У Пушкина был гибкий, выразительный голос. Читал он просто, без модных тогда завываний, но когда читал, весь менялся. Это был удивительный чтец. Вдохновение так меняло его, что за чтением Годунова он показался мне красавцем, — писал Шевырев. И другие современники рассказывают, как менялось лицо поэт, как сияли, излучая таинственную силу, его прекрасные прозрачные голубые глаза. По-видимому, в пушкинском чтении стихов была не только художественная прелесть, но и магическая заразительность, которую Лев Толстой справедливо считал необходимой основой искусства. После Годунова уже не было сомнения, что Пушкин — первый поэт России. Но трагедия, доставившая ему столько наслаждений, принесла ему и немало огорчений. Царская милостивая цензура оказалась игрой в кошки-мышки. 4 года не мог Пушкин добиться от царя разрешения напечатать Годунова. Наконец, в 1830 году он был издан, но публика встретила его гораздо холоднее, чем встречала первые, менее совершенные произведения Пушкина. На сцену при жизни Пушкина Годунов так и не попал. Далеко не все в Москве нравилось Пушкину. Через несколько дней после приезда он уже писал Прасковье Осиповой. «Москва шумит и так празднует, что я уже устаю и начинаю вздыхать о тишине Михайловского». 2 месяца спустя он писал Вяземскому уже из Михайловского. «Милый мой, Москва оставила во мне неприятные впечатления, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться». 9 ноября 1826 года. Это не помешало ему скоро вернуться в Москву и пробыть в ней до весны. «Пушкин здесь...» «На розах», — писал в марте лицеисту Яковлеву, его брат из Москвы. «Его знает весь город. все им интересуются. Отличнейшая молодежь собирается к нему, как древле к великому Аруэ Вольтеру. Совсем тем Пушкин скучает. Так он мне сам сказал. Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали его лицу какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же. Так же жив и скор, по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению. Он ревностно участвует в издании «Московского вестника». В этих розах были и шипы. «Москва неблагородно поступила с ним», — писал Шевырев. «После неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клевать на него, возводить на него обвинения в искательстве, наушничестве, в шпионстве перед государем, а это клевета». Доходили ли эти сплетни до Пушкина, кто знает. Но, вернувшись поздно осенью в Михайловское, он писал Вяземскому. «Деревня мне пришлась как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, Хамов и моей няни, ей-богу, приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждение, самолюбие, рассеянности и прочее. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70 лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно, сочиненной при Ц. Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом. 9 ноября 1826 года. Однако деревенская тишина уже не могла его удовлетворять. Он стал редким гостем в Михайловском. Только урывками видела теперь Арина Родионовна своего любимца. В академическое издание писем вошли и ее два письма к поэту, где сквозь условный слог, которым до самой революции писали малограмотные русские люди, а может быть и сейчас пишут, просвечивает заботливая ласка, есть отблеск ее лукавой усмешки. «Желаю я тебе, любезному моему благодетелю, здравия и благополучия. Я вас уведомляю, что я была в Петербурге, а об вас никто не может знать, где вы находитесь, и твои родители о вас соболезнуют, что вы к ним не приедете». Дельвик, Вяземский, Жуковский старались в это время примирить Пушкина с родителями. На это по-своему намекает Арина. Ее письмо кончается нежными словами. «Присем, любезный друг, я целую ваши ручки с позволения вашего 100 раз. Января 30 дня 1827 года». В следующем письме она благодарит его за присылку денег и за письмо, к сожалению, не сохранившееся. «За все ваши милости я всем сердцем благодарна. Вы у меня беспрестанно на сердце и на уме, и только когда засну, забуду вас и ваши милости ко мне. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское. Всех лошадей на дорогу выставлю. Наши петербургские летом не будут. Они все едут непременно в Ревель. Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы он дал нам свидеться». На этот раз письмо кончается не только ласково, но и наставительно. «Прощай, мой батюшка Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просфору вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится. Я, слава богу, здорова, целую ваши ручки, остаюсь вас, многолюбящая няня ваша Арина Родионовна». 6 марта 1827 года. Это письмо помечено Тригорским. Вероятно, няня диктовала его одной из красавиц трех гор, которые тоже скучали без поэта. Он провел с няней в Михайловском лето и часть осени 1827 года. На следующий год та, кого Пушкин звал мамушкой, кого так нежно воспел, скончалась. Одним верным, чутким другом у него стало меньше.